Часть пятая. Личный космос. Осторожно ступая по скользкой стекловидной поверхности, я не поленился и сделал структурный анализ этого странного материала. Результат удивил, ведь ближайший аналог этого материала – алмаз. Безумная смесь из черных шипов, каких-то кривых конструкций и бешено извивающейся растительности, покрытой хитиновой оболочкой, поначалу пугали до чертиков. В этом мире тусклое освещение давали фосфорицирующие растения и странные конусовидные башни с пульсирующими огненными шарами на вершинах. Всюду царила тревожная полутьма, изредка разрезаемая молниями статического электричества. Температурные перепады колебались в пределах 53 градусов по Цельсию, но иногда чудесным образом температура внезапно опускалась до минусовой отметки. Среди соприкасающихся друг с другом отвратительных растений иногда начиналась самая настоящая битва. Один раз что-то темное и косматое с громовым ревом набросилось на такое же бесформенное создание. Оба, сцепившись в клубок, с рыком покатились вниз по склону прямо на нас. Хило вскинул свой излучатель и метко угодил бледным лучом в шерстяной шар, от которого во все стороны полетели ошметки окровавленной плоти. Мгновенно шар почернел и стал похож на обычный каменный валун. Я с опаской перешагнул их и, чуть помедлив, пнул носком сапога. По твердости комок теперь ничем не отличался от окружающего нас стекловидного материала. «Углеродная заморозка!» Хило любовно огладил ствол оружия. «Дёшево и сердито!» «Попробуем забраться на холм и осмотреться. Прикрой меня!» Передав в руки Хило свой излучатель, я полез вверх по склону холма. Забравшись на перевернутую на бок хреновину, отдаленно напоминающую очертаниями огромную мясорубку с гигантской ручкой, я попробовал сверху изучить местность, насколько позволял прибор ночного видения. Переключив визоры на тепловой режим, я пристально всмотрелся в темную даль горизонта. Изредка озаряемый багровыми сполохами, тепловой фон вдали был значительно горячее того места, где мы сейчас находились. Холодные и горячие воздушные потоки, сталкиваясь над долиной, порождали зловещего вида смерчи, сметающие все на пути. Один такой как раз удалялся от нас, но уже через миг сменил направление и двигался параллельным с нами курсом. Магнитный компас сходил с ума, вертясь без остановки против часовой стрелки, а лазерный дальномер наотрез отказывался показывать правильное расстояние, словно между мной и конечной отметкой находилась невидимая материя, мешающая лазерному лучу. Аномальная природа этого места была не самым худшим испытанием для моих и без того натянутых нервов. Намного хуже оказались ее обитатели, давно вымершие в нашей галактике. На одного из них мы набрелись совершенно случайно, приняв его исковерканное почерневшее тело за часть здешнего нелицеприятного антуража. Наверное, именно здесь прошел отряд Сайруса, по ходу расстреливая всех, кто попадался им на пути. В 100 метрах от первого тела мы нашли еще два в таком же замороженном состоянии, а через несколько метров еще 5. Все тела были подвергнуты углеродному воздействию, а некоторые выглядели так, словно их перед этим разделал садист-мясник. «Ну и чудища!» Хило невольно поюжился, разглядывая Вердри вблизи. Я не стал ему напоминать, что именно геном этих чудищ послужил основой генома человеческой расы, не иначе став первоисточником рассказов и легенд про демонов. Биоинженеры Даяков хорошо потрудились над людьми, изменив нас в лучшую сторону. Трудно вообразить на месте людей этих древних монстров. Все запредельные способности человека, такие как телекинез, ясновидение, мысли-чтение и многое другое, было всего лишь отголоском наших древних генов. Если эти дикари сохранили хоть каплю своих прежних умений, можно не сомневаться, что они устроят нам веселую жизнь. Худющие, словно жертва концентрационных лагерей, двухметрового роста гуманоиды с рядом мелких отростков на голове не вызывали во мне никаких сложных чувств, за исключением любопытства. Во-первых, их воссозданное на компьютере изображение я видел не один десяток раз. А во-вторых, во Вселенной обитали более странные формы жизни и куда уродливее. Половина чудовища Ведри не была затронута углеродной заморозкой. Нам даже удалось ощупать текстуру одежды, не опасаясь за непредсказуемую реакцию ее хозяина. Любопытно. Хило с опаской провел сканером. Органика, а на ощупь словно... Кожа, быстро подсказал я. Ты прав, она самая. Этот тип, если судить по ее толщине и множеству слоев, завалил не меньше дюжины своих сородичей. А потом, содрав с них кожу, смастерил себе модную куртку. Ожерелье из зубов и костей подтверждают мою догадку. Тебе, Альфа-Дог, как будто доставляет удовольствие смаковать подобные детали. Отнюдь. Я глубоко возмущен их варварским поведением. Хилл покачал головой, не собираясь вступать со мной в дискуссию. Пошли отсюда, пока его приятели не решили сделать из нас куртки. Двигаясь следом за Даймонсом, я постепенно отставал от него. В голове все сильнее гудели тысячи голосов, чьи слова я не мог разобрать, как ни старался. Они бубнили и жалобно верещали, пока я не остановился и не активировал в аптечке противошоковый препарат, впрыснувший мне в кровь слоновую дозу зубодробительного тонизирующего коктейля. Голоса в голове несколько поутихли, но не исчезли. Если это была попытка выйти со мной на контакт, она была блокирована лекарствами. Я не понимал, чего от меня хотят. Наверное, Даймонец испытывал схожие ощущения, если постоянно что-то бормотал и тряс головой, словно в бреду. Вспыхнувшее на горизонте нестерпимое сияние в виде разноцветной радуги на мгновение ослепило нас. После вспышки появился угрожающий рокот под ногами, а затем земля ушла у нас из-под ног. И мы едва не свалились в образовавшуюся пропасть. На ее дне мерцала алая лента, наводя на мысль о раскаленной магме. Но это не была лава. Вцепившись в изогнутые, словно штопор ветки ближайшего дерева, упавшего поперек трещины, мы, медленно перебирая руками, ползли над алой рекой, пока не очутились на противоположной стороне пропасти. Окружающий мир снова затрясло, а оглушительный грохот камнепада заставил нас ничком броситься на землю. Медленно, во тьме ночи, возник тонкий луч света, что постепенно вырос до размера огромного небоскреба. Местность затопила мертвенно-бледное сияние. «Планетоид продолжает трансформироваться! Процессы все еще в активной фазе!» Пытаясь перекричать грохот, выкрикнул Хила. «Нам нужно успеть до его завершения!» «Взглянуть бы на того, кто создал это место, и от всей души дать ему в глаз!» Раздраженно подумал я, судорожно цепляясь за черные шипы, чтобы не потерять равновесие. Мои мысли прервали три высокие фигуры, бредущие сквозь всполохи молний и ураганные порывы ветра прямо на нас. «Пусть же это окажутся не Вердри», – молил я богов, но, видать, недостаточно искренне. Разумеется, это оказались именно они, и притом не в лучшем расположении духа. Застыв в удивлении на месте, они мгновенно исчезли из поля зрения, а через миг появились снова и начали атаковать нас с флангов. Увернувшись от пролетевшего мимо моей головы копья с двойным лезвием в форме буквы «С», я оттолкнул в сторону Хила и тут же выстрелил из излучателя во вторую темную фигуру, прыгнувшую откуда-то сверху. Она с невиданной скоростью извернулась в воздухе и тем самым избежала попадания энергоразряда. Ухватившись когтистыми руками за толстую кору дерева, Вердри шустро пополз вверх по стволу, пока снова не оттолкнулся от него ногами. Сальто Мортале больно ударил меня в спину сведенными вместе ногами, но не стал добивать, а исчез во тьме, растворившись среди переплетений растений. Выдвинув меч, я переложил его в правую руку, а в левой стиснул углеродный замораживатель. Покрывшееся огненными трещинами небо давало достаточно света, чтобы рассмотреть малейшие детали долины, но недостаточно яркого, чтобы рассеять тысячи теней, протянувшихся от высоких растений в рост человека, где затаились наши преследователи. Снова наступила давящая на уши тишина. Было слышно только тяжелое дыхание в шлеме и сухой треск молний. При вспышке одной из них я резко отпрыгнул в сторону. Туда, где я только что стоял, ударились и отскочили темные предметы, похожие на кривые трезубцы. Выстрелив, не глядя по ближайшим зарослям, я выбежал на расчищенное от растений место, где спрятаться было довольно проблематично. Мгновенно мне наперерез кинулся один из дикарей, но тут же словно подрубленный упал и больше не двигался. Стоило ему неосторожным движением выдать свое местоположение. Хилл редко промахивался. И в этот раз его способность видеть во тьме ему очень пригодилась. Выставив излучатель на максимум, я прикрывал его отход, пока он бежал ко мне, а потом снова под прикрытием его оружия бежал дальше. Наша немудреная тактика отступления и обороны не слишком пришлась по душе дикарям. Теперь один Вердри отвлекал нас хрустом веток, пока второй бесшумно крался и готовил нападение в тени древних машин. «Вот же ловкие бестии!» – тяжело дыша прохрипел я, снова разрезав лучом пустоту. «Нам тоже нужно поменять тактику», – предложил Хила. «Они не успокоятся, пока не сдерут нашу кожу и не зашьют себе пару новых штанов. Этих не проведешь дешевыми фокусами. Давай я их снова отвлеку, а ты попробуешь подловить одного из них, как в прошлый раз». «Ловля на живца?» – уточнил я. «Хорошо. Только далеко не убегай, а то ищи тебя потом». Идея Хила теоретически могла сработать, но на деле чуть не закончилась плачевно для нас обоих. Как только он дал дёру, никто не кинулся его догонять, зато на меня навалились сразу с двух сторон. Отразив прикладом несколько выпущенных в меня стальных дротиков, интуитивно нанес мечом удар назад и лишь по чистой случайности попал прямо в шею Вердри. Мгновенно в моем мозгу появилось ощущение нестерпимой жгучей боли и невыносимых страданий. Его приятель выбрал самый удачный момент для атаки, и стоило мне повернуться к нему спиной, как он тут же прыгнул мне на спину, вонзив острые, как иглы, зубы в жесткий скафандр. Прокусить его он не смог, зато каким-то чудом ухитрился проткнуть одним из шипов ткань между броневыми пластинами. Большая удача, учитывая, что зазор был не толще мизинца. «Нарушена герметичность», – предупреждающе замигала надпись на дисплее шлема. Прикинувшись раненым и немощным, я опустился на одно колено. Почувствовав слабину, Вердри снова атаковал, одновременно метнув копье. Я поймал древко на лету и резко развернул остриём к едва видимой в полутьме тени. С криком удивления, насадившись на кривое лезвие, гибкое и ужасно сильное тело забилось у меня в руках, как гигантская рыба на остроге. Сбив его на землю подсечкой под колено, что я силой прокинул мускулистое тело хребтом на торчавший из земли 20-сантиметровый шип, пронзивший тело Вердри насквозь. Раздался хрипловатый горловой вопль и жалобный стон. Попробовав подняться, поверженный противник тут же снова опустился на шип. Жизнь быстро покидала агонизирующее тело с каждой новой каплей крови. «Еще одна иголка к твоей коллекции, кактус!» Переводя дыхание, прохрипел я. Последний выживший Вердри, раненый моим мечом в шею, медленно выпрямился в полный рост и, выставив перед собой пику, медленно направился ко мне, не сводя светящихся во тьме алых глаз. От его решительности у меня по коже побежали мурашки страха. «Значит, желаешь честного поединка?» – просил я вслух, не ожидая ответа. Словно прочитав мои мысли, Вердри медленно склонил голову и встал в боевую стойку. Наступив ногой на грудь еще живого врага, нанизанного на острие шипа, я одним движением меча снес ему голову с плеч и стряхнул кровь с лезвия. Перешагнув задрожавшее в предсмертных конвульсиях тело, принял боевую стойку. Мой соперник отреагировал молниеносно, сорвавшись в бег. Подпустив его к себе на пару метров, я неожиданно выхватил из кобуры карморасщепитель и вогнал в Вердри половину обоймы, качественно разворотив ему грудную клетку, словно после попадания шрапнельного снаряда. По инерции, обливающееся кровью тело пробежало мимо, всем своим видом выражая удивление и осуждение. Увернувшись от скинутой пики, я на прощание полоснул клинком по шее Вердри и поспешил догнать Хила, не забыв подобрать свой излучатель с тремя дротиками в прикладе. Обезглавленное тело, пробежав еще несколько шагов, упало на колени. Медленно, словно нехотя, завалилось на бок, извергая из перерубленных артерий фонтаны алой крови. На лице существа застыло изумление. «За прошедшее время ты нисколько не утратил сноровки», – похвалил хитрый даймонец, все это время наблюдавший за поединком из безопасного места на вершине скалы. Делая вид, что ищет опору для ног, медленно спустился ко мне. «Ох, ловкач!» «Ты тоже, как всегда, даешь дёру при первых признаках жареного. Мог бы и помочь мне для разнообразия. Почему всегда мне приходится делать всю грязную работу?» «Проверь мой скафандр», – чуть погодя попросил я. «Кажется, мне нарушили герметичность». Хило, тщетно осмотрев швы и стыки моей брони, не сразу нашел небольшое рваное отверстие в районе лопатки. Шип Вердри пронзил поврежденный накануне энергетическим попаданием шов и глубоко погрузился в оплавленную подкладку. Даймонец извлек из своего кармана маленькое устройство и несколько раз провел над краями поврежденной наноткани. Поверхность вокруг дыры засветилась алым светом, постепенно смыкаясь и не оставляя после себя даже малейшего следа. «Когда отправишься в следующий раз на задание, не забывай латать броню», – посетовал Хила. «Пока ты участвовал в мордобое, я не поленился взобраться на эту скалу и с высоты изучить местность. Благо, теперь освещение позволяет. Знаешь, что мне удалось выяснить?» «Не томи». «Самое настоящее кладбище старых машин. Некое подобие стоянки». «Лучше скажи мне, чего я не знаю. Тут и дурак догадается, что это не парк развлечений». «А еще вся местность кишит дикарями. Лишь по чистой случайности мы наткнулись на одну из групп в такой дали от станции Кванторов. Я видел вспышки на горизонте и вспышки псионической активности. Это Сайрус и его Кванторы пробивают себе дорогу к цели. Огромному шару в оправе из движущихся колец. Устройство генерирует мощный энергетический луч, виденный нами не так давно. Если мои умозаключения верны, это и есть наша цель». «Уже есть теории насчет этого устройства, умник. Поделись». «Легко». Хило слегка обиделся. «Это управляющий модуль, или один из его важных элементов. Если ты еще не заметил, свод над нашей головой с каждым часом покрывается все большим количеством голографических знаков и символов. Это не что иное, как огромный экран». «Хочешь сказать, алые трещины на небе – письмена Даэдры?» Хило победоносно щелкнул пальцами, ужасно довольный своей проницательностью. «Именно! Я ведь изучал их, еще не забыл? Возьму на себя смелость предположить, что это место – секретный полигон или нечто вроде испытательного стенда для проведения особо важных и опасных экспериментов. В пользу этой гипотезы говорит наличие большого количества механизмов и следы мощного энергетического воздействия. Одичавшие вердри – это потомки обслуживающего персонала, не успевшего бежать или же по каким-то причинам не захотевшие. А вся окружающая флора и фауна не больше, чем эволюция некоторых из лабораторных образцов, вырвавшихся на свободу. Если мы будем избегать с ними контактов, то…» Я сделал ему знак замолчать, после чего втолкнул в укрытие. Притаившись в тени древней машины, оплетенной толстыми лианами, мы переждали, пока мимо нас пройдет один из охотничьих отрядов дикарей. Я толкнул Хила локтем в бок и глазами указал на их ношу. Даймонец непонимающе уставился им вслед, а потом брезгливо сморщил губы. Вердри тащили на плечах шестерых окровавленных веганцев, нанизанных на стальные стержни. Один из охотников отстал от остальных и резко обернулся в нашу сторону. Даже затаив дыхание, мы напряженно следили за каждым его движением. Опустившись на четвереньки, охотник принюхался к земле, пока его не отвлек резкий звук. Громовой голос, шедший с небес, звучал вперемешку с отвратительными скрипучими интонациями. Закончив доклад, голос умолк. Мой переводчик хранил молчание, а значит, язык ему был совершенно незнаком, что неудивительно. «Похоже на какой-то отчет о проделанной работе», – мысленно предположил Хила. «Только нам от этого ни жарко, ни холодно», – отправил я мысль в ответ. Вердри встрепенулся и уже шагнул к нашему укрытию, но тут снова вмешалась судьба в виде все увеличивающегося воя, словно на нас пикировал бомбардировщик на бреющем полете. Даэдрическая письменность в небе запульсировала и медленно погасла, уступив место разноцветным туманностям и ярким созвездиям. Непроницаемое темное небо превратилось в гигантский экран, на котором появилось звездное полотно, окружающее планету участок космоса. Это было великолепное и величественное зрелище. Вердри тут же упал ничком на землю, пока я и Хила ползли прочь от него, не оглядываясь. Забравшись под днище гусеничного механизма, мы оба облегченно перевели дух, ощущая, как напряжение покидает тело. «Мы были близки к провалу. Предлагаю попробовать срезать угол через вот то болотце с чахлыми кустиками. Похоже, это единственное место, где не наблюдается никакой активности». «Это меня и тревожит», – забеспокоился Даймонис, проследив за моим взглядом. «Если это болото, тогда я неразумный гейнар. Да и жидкость ничуть не напоминает воду». «Если боишься намочить ноги, оставайся тут и жди, пока поймают и сожрут». Пригнувшись, я добежал до скользкого берега и с опаской опустил в вязкую жидкость небольшой анализатор, втянувший в себя пару капель для структурного анализа. Ожидая результата, я невольно залюбовался картиной звездного неба, А когда в поле зрения появился неведомо откуда взявшийся «Атлас Виктория», тот даже привстал от удивления. Корабль готовился к стыковке со станцией «Кванторов», притягивая к нему дюжину переходных коридоров и рукавов. Браво! Экипаж не побоялся влететь в пространственный портал следом за нами. Но не стоило этого делать. С одной стороны, меня радовала подобная поддержка, а с другой, слишком опасно находиться в нестабильной звездной системе, которая вскоре погибнет. Я резко обернулся на шорох, но тут же опустил излучатель, когда из тьмы на меня выскочил Хило с выпученными глазами и открытым в беззвучном крике ртом. Меня это рассмешило. «Что, передумал? Тогда решим, как нам переплыть эту маслянистую гадость». «Беги, Альфа-Док! Если жизнь дорога, беги!» Во всю мощь легких завопил Даймонец. Хило с разбега прыгнул головой в озеро и бешено заработал руками. Широко загребая масляную жидкость, он быстро поплыл к другому берегу. Посмотрев в направление, откуда он прибежал, я чертыхнулся и без раздумий последовал его примеру. Плавал я отменно, а вот догнать пугливого Даймонца, да еще и в скафандре, оказалось не под силу даже мне. На берег выскочила громадная фигура, словно созданная из металлических граней, и бешено заметалась вдоль озера. Получше разглядев преследователя, я поплыл еще быстрее. За спиной бесновалось самое странное и необычное создание, какое только можно представить. Трехметровой высоты гигант, закованный в пластинчатые доспехи, смахивающие на средневековые. Только в отличие от онных, эти светились рунами, а на шипах извивались какие-то омерзительные создания, похожие на жирных червей. Трудно вообразить себе в эпоху космических полетов нечто более гротескное и нелепое, чем пластинчатые доспехи. Вспыхнувшая багряным сиянием смотровая щель рогатого шлема высветила нас обоих на середине озера. Грузно оббегая по краю болота, это создание не сводило с нас своего злобного прожектора, пробуждающего в душе гнетущее чувство страха. На этом наши беды не окончились, а только начались. Сначала Хило, а затем и я стали стремительно погружаться на дно, когда нечто темное и массивное на глубине оплело наши ноги щупальцами и быстро потянуло к распахнутой кошмарной пасти. Безобразная машина, а это был именно механизм, а не животное, сильно смахивал на мутированного спрута. Сотня стальных захватов с вакуумными присосками, 6 зубастых челюстей, вращавшихся по кругу в обе стороны. Подсвеченная алым пламенем пасть в постоянном движении просто завораживала. «Анализ жидкости завершен», – вывел меня из ступора анализатор скафандра. «70% масла органического происхождения. Остальные примеси не идентифицированы». «Активировать сварку», – дал я голосовую команду, пытаясь освободить руки из захвата. Щупальца сжали меня с такой силой, что каждый вдох сопровождался хрустом ребер и мучительной болью в теле. На кончиках моих перчаток вспыхнули белые огоньки плазмы. Мгновенно пространство вокруг меня вскипело и забурлило, а потом с приглушенным рокотом взорвалось в единой ослепительной вспышке. Щупальца отпустили меня и быстро втянулись в своего отвратительного хозяина, который поспешно опустился на дно. Пока я обессиленно всплывал на поверхность горящего озера, вокруг меня творился сущий ад. «Температура снаружи 750 градусов по Цельсию», предупредил информер. «Охлаждение на максимум. Хило, ты еще живой?» – попытался я вызвать напарника. «Зачем ты устроил это безобразие?» «А ты хотел умереть в виде фарша? Скафандры выдержат жару, но не ножи и пилы». С трудом я выполз на берег и постарался отползти подальше от ревущего горна огня. Со стороны наши объятые пламенем фигуры должны были производить неизгладимое впечатление, потому что несколько вердрей испуганно юркнули в кусты, стоило нам шагнуть в их сторону. «Предлагаю не тушить огонь, а прямо так и идти», – весело предложил Хило. «Чтоб вся округа сбежалась посмотреть на это чудо? Ну уж нет, увольте». Активировав систему пожаротушения, мы кое-как сбили пламя. Даймонец довольно охлопал себя и уже собрался что-то съязвить по этому поводу. Но тут сквозь живые лианы проломился уже знакомый нам громила в доспехах и первым делом сбил Хило с ног мощным ударом массивной булавы. Я выхватил меч и тут же нанес удар наискось. Клинок жалобно звякнул, столкнувшись с заискрившимся металлом доспехов. и впервые на моей памяти отскочил, не оставив после себя даже царапины. Гулко рассмеявшись, металлический гигант поставил стопу на грудь стонущего на земле Хила и за всем человеческим жестом скрестил руки на могучей груди. Тогда, выхватив из кобуры карма-расщепитель, я всадил в железную фигуру весь заряд. Руны на доспехах запульсировали ярче, а энергетические пучки, выпущенные из лучемета, распались на разноцветную радугу, не причинив гиганту Вердри никакого вреда. В его руках снова появилась зловещего вида булава, утыканная острейшими шипами. Теперь уже я уклонялся от выпада, по возможности отбиваясь мечом. Металл зло сталкивался с металлом. Мое оружие трижды разлеталось на куски, но тут же заботливые наномашины восстанавливали его первоначальную структуру. В вихре искр и коротких конусов молний мы с моим недругом напряженно кружили на фоне горящего озера, обмениваясь ударами. Я прекрасно видел его горизонтальную смотровую щель, в которую и вогнал остриё, когда в один из моментов изловчился и метнул в него меч. Это был единственный шанс на победу, и он сработал. Схватившись обеими руками за лезвие, бронированный монстр долго оглашал округу предсмертным воплем, пока с жестяным лязгом не завалился спиной назад и не задергался в предсмертной агонии. Во все стороны брызнули искры, и по металлу побежали извилистые конусы молний. Наблюдая за жутковатыми подергиваниями, я резко высвободил меч из его шлема и повторно воткнул, но уже в горло, на этот раз окончательно добив противника. Тяжело дыша, распрямил спину и тут же застыл, не в силах пошевелиться. Вся местность, от дальних холмов и до горящих масляных озер, оказалась заполненной десятками и сотнями неподвижных силуэтов, точных копий убитого мною гиганта. Молча наблюдая за поединком, ни один из них не вмешивался в драку. Теперь же они угрожающе надвигались на нас, выставив перед собой лес пик и мечей. «Дело плохо», – только и смог выдавить я из себя. «Кто же вас всех хоронить-то будет?» «Не перестаю тобой удивляться, Альфа-Док», – пробормотал Хила с кряхтением, поднимаясь на ноги. «Мы в одном шаге от смерти, а тебе хватает глупости шутить». Железное кольцо сжалось настолько, что нам для маневра не оставили и 3 метров. Ужасающего вида булавы, изогнутые мечи, целый лес шипастых пик и трезубцев нацелились нам в грудь и голову. А мы, как идиоты, стояли на месте, не зная, что делать. Из бронированной шеренги отделился один из воинов и грубо выдал нам длинную речь. Только мы ни черта не понимали. Ни один из наших транскрипторов не мог декодировать его странный горловой язык. «Может, он вежливо поздоровался и спросил, какая чудная погода?» – предположил Хила. «Ага, заодно и о нашем здоровье справился», – ухмыльнулся я, оценив шутку. «Эй, мы не желаем причинить никому вреда», – обратился я к Вердри. «Мы пришли с миром». Но фраза, сказанная на фоне трупа у моих ног, приобрела такой пошлый оттенок, что я решил, что лучше помалкивать и будь что будет. «Прощай, Альфа-Док, с тобой было чертовски приятно работать». Хило тоскливо посмотрел на небо. «Жаль вот так погибнуть, да еще в подобной дыре. Нет в мире справедливости». Вердри неожиданно встрепенулся и загнал массивный меч обратно в ножны. Пристально глядя на Даймонса, он изменил интонации и разразился новой тирадой. «Язык варваров?» – неожиданно ожил мой переводчик. «Как это возможно? Кто вы такие и откуда взялись на землях божественного Сферуса?» «Ты тоже это слышал?» – ахнул Хила. «Замолчи, презренный Алакин. Я разговариваю не с тобой, грязный раб!» – рявкнул Вердри. «Алакинами называли моих далеких предков миллионы лет назад», – пораженно шепнул Хила. «Но нигде в древних хрониках не упоминается, что мы были рабами Даэдры». «Слушай, лучше умолкни, не нервируй его», – мысленно посоветовал я, а вслух громко сказал. «Приветствую тебя, о великий и могучий вождь племени Чурбанов. Вышло обычное недоразумение. Убитый мною знатный воин напал на нас, тогда как мы не желали ему зла». «Вы пробудили великое нутро механики и открыли око безликого», – не слушая меня, прорычал Вердри. «Торглись в охотничьи угодья». Дальше переводчик выдал бессмысленную череду слов. Убили множество преданных особей из Анклава Холмов, а они под защитой прокуратора. Вы травмировали Божественного Шелеста. В незаконном поединке сразили Тана Священных Земель, а теперь нагло оправдываетесь перед ликом Турма Грядущего. Да смилуются над вами крылья Алой Бездны. Вы будете незамедлительно доставлены на суд прокуратора. «Прокуратора?» – переспросил я, не зная, радоваться или печалиться. «Мы невиновны!» «Прокуратор решит вашу участь!» – громыхнул Вердри и слился с безликой массой воинов. «Значит, я свободен и могу идти!» – робко поинтересовался Хила. «Я его даже не знаю!» «Хватит ломать комедию! С ними это не прокатит!» Я лишь поморщился, нехотя отдавая подошедшим Вердри свой меч, диатомизатор и карма-расщепитель. Углеродные замораживатели мы утопили в болоте. Другого оружия при себе не было. Хладнокровно наблюдая за нашим разоружением, один из воинов приставил к горлу Хила светящееся острие пики, когда заметил, что тот попытался утаить миниатюрный излучатель. Тщательно ощупав складки и карманы наших скафандров, они заставили нас снять кинетические пояса и отдать им шлемы. Скафандры, к счастью, оставили. Атмосфера была сильно разреженной, как высоко в горах, но дышать вполне можно, если бы еще куда-нибудь деть смердящие миазмы от немытых тел. Труп убитого воина бережно завернули в алую ткань с серебристым кантом. Водрузив себе на плечи, похоронная процессия молча понесла тело следом за нами. Конвоировали нас 4 десятка особей во главе с тем Вердри, что снизошел до разговора с нами. Остальные растворились на фоне древних машин так же незаметно, как и появились. Местность постепенно стала преображаться. Из туманной дымки проявились извергающиеся в бездонные пропасти огненные ленты лавы и высоченные пики черных скал. На вершине самой высокой горы в форме правильного додекаэдра расположился небольшой бастион с острыми шпилями сторожевых башен. Возможно, это и не было замком, но для меня, выросшего на исторических романах Средневековья, это строение своими формами ассоциировалось именно с ним. Высоченные островерхие шпили хорошо просматривались на фоне ярких созвездий. А когда за далекими горами появилось одно из трех солнц, пространство долины на мгновение затопило ярким светом, прежде чем тьма окутала пространство чернильным покрывалом. Над верхушками башен поднимались языки пламени, в точности как на мусоросжигательных или нефтедобывающих заводах. Запах разлагающейся плоти был так силен, что я был вынужден дышать только ртом. По мере подъема в гору вдоль каменистой тропы стали все чаще попадаться стальные пики с нанизанными на них гниющими головами как Вердри, так и неизвестных мне кошмарных тварей. У входа распахнутых настежь ворот, каждая из которых была высотой примерно 30 метров, на стальных крюках были нанизаны еще свежие трупы освежеванных белотрианцев и веганцев. В общем, антураж этого места не внушал никакой надежды на благоприятный и добрый исход переговоров. Вот только высокоэнергетическое силовое поле вокруг бастионов совсем не вязалось с дикарями, каннибализмом и творящимся всюду кровавым безумием. «По крайней мере, не сбились с дороги, все еще дышим в затылок Сайрусу», – подумал я. «А кормить нас будут?» – спросил охрану мрачный Хила, но его вопрос остался без ответа. Титанические створки из металла с громовым хлопком захлопнулись у нас за спиной, отрезая от внешнего мира. Вдоль стен сами собой засветились острые кристаллы. Титанические створки из металла с громовым хлопком захлопнулись у нас за спиной, отрезая от внешнего мира. Вдоль стен сами собой засветились островерхие кристаллы, испускающие зеленоватый ровный свет. Неподвижно стоящие по углам железные фигуры стражников безучастно смотрели прямо перед собой, изображая статуи. Почему-то их отстраненное поведение больше всего запало мне в душу. Может, это роботы?